ее вина, была невнимательна, когда бежала, и несколько веток ее зацепили. Следующие несколько шагов чуть не закончились поцелуем лба со стволом дерева, благо Интисар вовремя ощутила его и свернула в сторону, продолжая бег с бесконечными препятствиями. Как же хотелось снять повязку с глаз, стало бы намного проще. «Не смей», — прозвучал в голове спокойный и повелительный голос Джинна, который до начала этой тренировки установил телепатическую связь с волшебницей. «Ты теряешь концентрацию, соберись». «Я выдохлась», — отрывисто ответила она, стараясь следить за дыханием. «Если оно собьется, то все, конец провал. На четвертом часу бега вслепую уже тяжелее концентрироваться. Я собираю своим лицом все ветки. Ты прикладываешь слишком много усилий для того, чтобы чувствовать энергию природы, окружающую тебя, поэтому тебе тяжело видеть. А может, мне тяжело видеть, потому что ты завязал мне глаза?» Мысленно выдохнула девушка, продолжая бежать, перепрыгивая через широкую ветку, наличие которой Интисар почувствовала, словно увидела ее на секунду, увидела составляющие ее векторы. Но опять же, секундное видение и опять все пропало. «Видеть можно не только глазами», — медленно произнес синий дух, своей интонацией призывая к спокойствию девушку. «Расслабься и почувствуй. Не думай, не слушай, не смотри, чувствуй. Позволь энергии природы, что пропитывает весь мир, пропитать и тебя. Откройся силе этого мира». Почувствовав, что наступила в воду, Интисар остановилась. На секунду голова слегка дернулась влево, услышав в той стороне странный шорох на фоне шума воды. «Что это может быть?» Медленно выдохнув, Интисар попыталась расслабиться, но при этом мысленно сконцентрировалась. На пару секунд ей показалось, будто вся окружающая ее из-за завязанных глаз тьма вспыхнула ярко-зелеными линиями, векторами, во все стороны, во всех направлениях, показывая структуру всего. Птица. Это была птица, севшая на ветку. Она издала тот шорох, а Интисар сейчас стоит на берегу реки, вот откуда вода под ногами. Река широкая и глубокая, бурная. На той стороне скала, вперед хода нет, иди, я вообще-то не Соломон, я не смогу воздействовать на вектор и изменить течение реки, ты и не должна менять то, что находится вокруг тебя, ты должна менять себя, подстраивайся под условия, это называется адаптация, а адаптация есть выживание. После секунды тишины, Джин, улыбнувшись уголком губ, тихо добавил: «Тебе ли этого не знать, мой дикий волшебник?» «Дикий волшебник», — непонимающе усмехнулась Интисар, — «так ее еще ни разу не называли. Почему это она дикая? В условиях дикой природы ты чувствуешь себя намного лучше, чем в городах и домах, разве нет?» «Ну-у-у, я просто чувствую себя свободнее. На воле», — закончил за нее Джин. «Дикие животные тоже чувствуют себя свободнее на воле. Ты сравнил меня с животным?» — шутливо возмутилась Интисар. «Да, просто согласился Джин», — чем не слабо обескуражил девушку. «Жизнь в культурном обществе интеллигентных волшебничков явно не для тебя. По сравнению с ними ты действительно животное. Хе-эй, это была похвала. Ау-эм, спасибо. Хватит разговоров. Преодолеешь реку, заберешься на вершину скалы. 2 километра пути, и мы закончили». «Фух», — шумно выдохнула она, вновь готовясь к работе. «Ладно, я готова. Наверху скалы будь внимательна, я усложню препятствия». Присев на корточки, Интисар опустила ладони в воду. Прохладно, свежо. Вдох, выдох. Расслабиться и сосредоточиться. Вдох, выдох. Снова секундное видение векторов, но это не то, что нужно. Это сейчас бесполезно. Вдох, выдох. Надо заглянуть глубже. Нет, не заглянуть, надо почувствовать глубже. Вдох, выдох. Одна птица, ярко-голубая, именно такого цвета магой стихии воды. 2, 3, но это же всего ничего. Наверное, в одной только капле столько птичек. Вдох, выдох, расслабиться еще больше, успокоиться. Все хорошо, все в порядке, все отлично, только успокойся. Вдох, выдох. Медленно, но продуктивно Интисар начала чувствовать все. Недолговечно, но все же чувствовать. Рядом с ней целый поток из сияющих голубым светом птичек, олицетворяющих энергию этого мира. Этот поток протекал очень быстро, и можно было понять, насколько быстрая эта река, а впереди чувствовалась завеса из ярко-зеленых бесчисленных птиц. Стихия земли, скорее всего. Скала, не такая уж и высокая, как казалось. В некоторых местах сразу чувствуется неровность в энергетическом слое, выступы, желто-зеленые полосы, лианы и корни растений, что растут наверху. по ним можно будет забраться. Все закончилось неуловимо быстро, но хотя бы в этот раз Интисар видела все по отдельности, а не в кучу, это можно считать большим прогрессом. И все же, эта способность пока тяжело дается, работать с чем-то материальным намного легче. Выпрямившись, Интисар слегка согнула колени, готовясь к старту, и, будто бы получив сигнал, резко сорвалась с места. Четыре шага и пора применять магию. Подчинить воду и на волне прокатить себя по поверхности реки, после чего заставить волну слегка подняться вверх, как толчок для последующего высокого прыжка. Интисар чувствует 10 сантиметров и она снова столкнется с поверхностью воды. Самое время колдовать очередную волну, которая подхватит ее прямо из прыжка. Надо избегать особо бурных участков реки, иначе собьет с ног. Многочисленные брызги били в лицо, волосы полностью вымокли, как и одежда, но это не важно, до скалы осталось всего ничего. Еще один прыжок. Волна должна вытолкнуть в определенном направлении, чтобы Интисар смогла схватиться. Она чувствует, есть особо большой выступ в скале, можно будет зацепиться обеими руками. Сейчас, пора выталкивать себя водой и прыгать. Совершив прыжок, Интисар схватилась за цель, но руки из-за того, что были мокрыми после реки, заскользили. Запаниковав, Интисар хваталась руками за выступ снова и снова, подтягиваясь изо всех сил, пытаясь удержать себя. Упадет, пиши пропало. На секунду темнота перед глазами вновь вспыхнула светом векторов, пронизывающих мир. Вон там, совсем рядом торчит особо толстый древесный корень, за него и надо схватиться. Поймав в свои руки драгоценную цель и уперев ступни в скалу, Интисар застыла. Слава богу, надо бы перевести дух, пока под ногами есть твердая опора. Из последних сил взобравшись на скалу, Интисар рухнула спиной на землю, жадно глотая ртом воздух. Еще 2 километра с препятствиями. Ерунда. Этому джинну явно надо поучиться у Дергама. Хотя, возможно, для кого-то тренировки синего были бы сродни адской пытке, но Интисар пришла к нему уже подготовленная. Ее учитель хорошо постарался, чтобы его ученики не были слабаками ни физически, ни морально. Перевернувшись на живот и встав на колени, Интисар уперлась ладонями в землю, пытаясь отдышаться и одновременно стараясь вновь почувствовать, куда идти. Она ведь ничего не видит из-за повязки, а джинн говорил, что усложнит путь. Ее навыки значительно улучшились, но все же пока еще не идеальны. Но Интисар хочет научиться. Для себя, ей просто нравится все это, ей вправду нравится. Не для того, чтобы использовать в войне, не для того, чтобы стать сильнее, просто нравится. Она всей душой любит магию. Тело будто пронзило молнией, а все перед глазами вспыхнуло так ярко, что девушка неосознанно заслонила рукой глаза, хотя в этом не было смысла, ведь это не визуальное явление, это... «Давай», — послышался в голове предвкушающий голос джинна. «Ты на верном пути, просто откройся для магии, которая циркулирует в мире. Я пытаюсь». Девушка замолчала, не веря собственным глаз чувствам. Она видит потоки энергии, но еще она видит чужую магию, которая стремительно приближается к ней, и если судить по вектору, по которому оно движется, то конечная цель – это Интисар. Вот только магой принадлежит. «Ты что, натравил на меня тигра?» «Я подумал, это даст тебе дополнительную мотивацию и увеличит скорость твоего бега». Хотя, задумался джинн, считая, что затея с тигром была не самая удачная. «Эх, наверное, все же стоило устроить тренировку в море и взять акулу». Интисар уже не слушала джинна. Она бежала со всех ног в иную от движения тигра сторону. Уж не знает Интисар, какую мотивацию и скорость даст ей побег от тигра, но вот ее способности, кажется, тоже захотели жить. Направление векторов и потоки энергии в виде птичек не гасли, а до сих пор стояли перед глазами, помогая Интисар, которая уже слышит за спиной утробное громкое рычание, выбирать нужное для спасения жизни направление. В очередном шаге, наступив босой стопой на землю, у Интисар возникло чувство, что в эту секунду она просканировала через векторы всю округу, и результат был печальный: тигр нагоняет. Еще бы, ни одному человеку не под силу обогнать тигра, это животное по своей природе быстрее человека. У хищника анатомическое строение тела заточено под то, чтобы он был быстрый, точнее быстрее своей добычи. Всего за пару секунд сформировав в голове план, Интисар со скоростью обезьяны взобралась на толстую ветку высоченного дерева. «Фух!» – истерично выдавила она, усаживаясь на ветку и прислоняясь спиной к стволу. Внизу слышался дикий рык голодного зверя. «Рычи, рычи!» толку-то? К сожалению, дальнейший путь можно будет продолжить только двумя способами. Либо использовать лианы, либо перепрыгивать с дерева на дерево. Конечно, второй вариант. На лиане она полетает. Супер, вот только глаза у Интисар завязаны. На секунду не справится со своими способностями, впишется во что-нибудь, упадет и здравствуй, тигр, я твоя еда. Ладно, времени терять нельзя. Настало время акробатики уровня профессионал. Что ж, неплохо, заключил Джин, в принципе довольный результатом сегодняшней тренировки. Но надо совершенствоваться. Слишком много времени потратила. Времени, еле волоча языком, выдавила Интисар, валяясь на траве. У меня не было сил, чтобы открыть третий глаз и увидеть тебя, а ты говоришь про какое-то время. Джинни, пожалуйста, хватит летать вокруг меня, голова уже кружится. Застынь на одном месте и стой, не указывай мне, глупый человек. Я тебя смиренно прошу, уповая на твою благосклонность. Джин лишь хмыкнул, но губы его все равно приподнялись в самодовольной ухмылке. Нравится ли ему, что к нему подлизывается этот человек? Ну, да. «Думаю, на сегодня хватит», – милостиво произнес Джин. В его понимании этого слова, для Интисар это прозвучало примерно так. «Ладно, так и быть, проваливай». «До скорого», – вяло бросила брюнетка. Поднявшись на ноги, девушка сняла с глаз черную, расшитую золотыми узорами, повязку и отдала ее Джинну. У кого взяла, тому отдала. Подобрала свой посох, который всю тренировку одиноко ждал ее у волшебного источника, и случайно увидела себя в отражении воды. Грязная, вспотевшая, одежда вся в песке, пятнах от земли и травы, про волосы, руки и ноги даже говорить не хочется. Что тут скажешь, красотка. Прежде чем она телепортировалась домой, Синий подлечил все ее мелкие ранки и царапинки, но, видимо, доброта от Джинна на сегодня закончилась, и он решил капнуть дегтя в бочку меда. Не забудь принять ванну, «Воняешь как хряк. Он с Иснаном сговорился, что ли?» Гневалась брюнетка, сидя в большой мраморной ванне и яростно натирая себя жесткой мочалкой. «Сходи, помойся. Пф, без вас знаю», – ворчала она, с некой ненавистью чистя щеткой ступни и еще более тщательно чистя небольшой щеточкой каждый палец на ногах. «Ну а как же, несколько часов бега босиком – это вам не в тапки?» Засела она в купальне чуть ли не на 2 часа. Дважды помыла голову и тело, привела в порядок кутикулы и ногти на руках и ногах, после чего вылезла из теплой воды, вытерлась большим белым полотенцем и решила побаловать себя маслом для тела, лавандовым. И все, у Интисар больше нет сил. Теплая ванна ее разморила, еще и усталость после тренировки дала о себе знать, поэтому дальше последовало сплошное колдовство. Маникюр, педикюр, питательная маска на лицо, все само, у Интисар нет сил заниматься этим, так что пусть магия поможет ей в этих нелегких делах. Даже волосы решила высушить магией. Когда все было сделано, Интисар с чувством выполненного долга прилегла на кровать. Она поспит чуть-чуть, недолго, пару минут, часик, максимум. Резко распахнув глаза, волшебница рывком села, осоловела глядя перед собой, а перед собой она видела Дергама, держащего пустое ведро, которое до этого вероятнее всего не было пустым. Сидя в мокрой кровати, под мокрым одеялом, мокрая девушка недоуменно похлопала мокрыми ресницами. Прямо изобилие слова «мокрый», не правда ли? Дергам, выглядевший сегодня нарядно в накидке лидеров сопротивления, приближенных к королю волшебников, ждал, пока в голове его названной дочери завершится мыслительный процесс, и, кажется, вот-вот, ха-ха. На секунду Интисар дар речи потеряла, но потом взяла себя в руки и возмущенно, с придыханием, выдала. Хе-хе-хей. Откинув в сторону мокрое одеяло, брюнетка, с помощью магии удалила с себя воду. И не жалко тебе было собственную кровать, тут стоит внести немного ясности. Дело в том, что вчера Интисар и Иснан совместными усилиями разнесли комнату волшебницы, а отстраивать ее будут на протяжении некоторого времени, поэтому Интисар ничего не оставалось, кроме как собрать уцелевшие манатки и потопать к Дергаму, и к своему временному ночлегу в виде его комнаты. А у мужчины выбора не было. Не прогонит же он ее, в самом-то деле. «Вставай, давай», в шутливой манере пригрозил волшебнице мужчина. Та лишь широко зевнула. «Учитель, я так устала», попыталась Интисар надавить на жалость. «Я это уже понял, когда не смог растолкать тебя. Кстати, поздравляю, ты проспала коронацию своего друга». «Ммм, забыла», закричала Интисар, тут же вскакивая на ноги, путаясь в простынях и мешком падая на пол с кровати. «Выход Соломона. Надо торопиться. паниковала она, в простынях ползая по полу как гусеница. «Какой выход?» — хохотнул Дергам. «Я же только что сказал, что ты проспала все на свете». Интисар обреченно застонала, обмякнув на полу, и теперь напоминая тюленя. Сжалившись, Дергам все-таки выпутал ее. «Одевайся, мягко, но больше снисходительно», — произнес он, ласково потрепав девушку по волосам. «Уга всех зовет в свою лабораторию, что-то рассказать хочет, так что приводи себя в божеский вид и пойдем». «Хорошо», — расстроенно пробубнила она. «Это о, а ты мою рубашку не видел?» — спросила она, ползая по полу на четвереньках и заглядывая под кровать. А потом на нее снизошло озарение, точнее воспоминание. После тренировок Интисар не постирала одежду, отложив это дело на потом. Ну и вот, единственное, что осталось чистым, это белые джутти, и то, только потому, что она их сняла на время тренировки. «Видимо, сегодня не мой день, обычно у меня все схвачено». «Слушай-ка», — задумчиво начал мужчина, но потом его губы растянулись в хитрющие улыбки. «Я хочу предложить тебе провести один эксперимент». «Учитель, а ты давно увлекаешься таким?» — заинтересованно спросила Интисар, рассматривая себя со всех сторон. Уж чего Интисар не ожидала от жизни, так это того, что преображением ее внешнего вида займется ее учитель, 54-летний мужик, если кто-то забыл. Конечно, пришлось повозиться, особенно с волосами. Длина по колено — основная проблема заключалась в том, что у прядей была разная длина. Волосы у Интисар неровно стриженные и непослушные, а это убийственный дуэт. Без магии было не обойтись. Сев напротив зеркала на колени, Интисар смотрела, как ее учитель начинает колдовать, и вокруг девушки в воздухе начали летать расчески, заранее подготовленные заколки и украшения для волос. Шевельнув пальцем, Дергам смотрел, как расчески по волшебству сами стали расчесывать непослушную гриву. Другие, у которых тонкий конец, отделили сначала челку, чтобы не захватить ее в прическу, потом некоторые пряди сами заплелись в традиционные тоненькие косички, как бы приносящие удачу, а металлические заколки тут же закрепили кончики. Дальше волосы поднялись вверх, чтобы быть завязанными в высокий конский хвост, но короткие пряди, будто по сигналу, упали обратно. Сострив недовольную гримасу, Дергам пальцем описал в воздухе полукруг. Короткие неравномерные пряди послушно улеглись, красиво обрамляя лицо, шею и ключицы. Остальные волосы были перехвачены широкой с необычной гравировкой золотой заколкой, которая не позволит хвосту распуститься или съехать вниз, а даже наоборот, поднимает его чуть-чуть вверх. Еще одно движение рукой, и черные локоны самостоятельно заплелись в толстую косу, а внизу были перехвачены такой же заколкой, что и наверху, но меньшего размера. Придирчиво осмотрев результат, Дергам решил, что чего-то не хватает, и он знает чего. Тонкая золотая змеистая диадема, украшенная небольшими янтарями, была изящно вплетена в прическу. Посмотрев на свое отражение, девушка довольно улыбнулась. Красивая. Главное, чтобы эта длиннющая коса в ногах не путалась и не мешала ходить, но с этим вряд ли будут проблемы. Серьги-артефакты на месте. С одеждой брюнетка ничего мудрить не будет, ибо смысла нет. Во время выхода Соломона на его приближенных должна быть длинная белая накидка, расшитая по краям золотой нитью. Интисар ее принес Дергам. Мужчина настоял на том, чтобы Интисар пошла именно в ней, только в ней. В итоге получилось вполне красивое, длиной до щиколоток, белое платье с запахом, перехваченное широким золотым поясом, обхватывавшим точеную талию. Пояс был украшен белым золотом, а впереди в центре неизвестной Интисар эмблемы красовались 5 жемчугов. «Другое дело», — довольно заключил Дергам. «Ты меня, Куга, в лабораторию ведешь или на смотрины к жениху?» — недоуменно произнесла девушка. Дергам ничего не ответил, но губы его дрогнули в улыбке. «На смотрины к жениху?» — он надеется, что доживет до этого знаменательного события. Как и было сказано, все собрались в лаборатории Уга. Интисар и Дергам пришли последними. Стоит ли говорить, что ее вид произвел впечатление на всех, кто собрался в лаборатории, в частности на ее владельца? «Потрясающе выглядишь», — прозвучал комплимент тот, кто бы мог подумать. «Сетты». «Спасибо», — лучезарно улыбнулась девушка. «Ух, ты», — послышался тихий неслышный шепот. Все тут же повернулись в сторону Иснана, сидевшего с открытым ртом и не сводящего с Интисар растерянного взгляда. Заметив, что всеобщее внимание приковано к нему, парень стушевался, резко отвернулся и продолжил сидеть на стуле, как ни в чем не бывало. Направившись к свободному стулу, Интисар по пути остановилась возле Соломона. «Слушай», — неуверенно начала она, виновато потирая шею. «Дружище, прости, я вправду собиралась прийти», а потом всего на секунду глаза закрыла и уснула. Лабораторию огласили сдавленные хрипы, являвшиеся задушенным изо всех сил смехом остальных ребят. «Все в порядке», — произнес Соломон, но в глазах его плясали смешинки. «Интисар, когда речь идет о тебе, поверь, я уже ничему не удивляюсь. Ну, ты же знаешь, что я тебя люблю», — использовала она отмазку на все случаи жизни. «Разумеется», — улыбнулся волшебник краешком губ. «Ты ради меня так принарядилась?» — полюбопытствовал Соломон. «Конечно», — горячо заверила она его, стараясь не замечать скептичный взгляд Дергама. «Как же иначе? Я польщен до глубины души. Ой, ну не смущай меня», — довольно протянула девушка, подружески толкнув кулаком Соломона в плечо, заставив того болезненно поморщиться и потереть плечо. Немного не рассчитала силы. «Упс, прости». Все-таки дойдя до свободного стула, Интисар приземлила свою пятую точку рядом с Иснаном. Неторопливо Уга начал повествование, ради которого собственно все и собрались здесь. Через пару минут Интисар заметила, что маг молнии косится в ее сторону. Слегка наклонившись вправо к волшебнику, брюнетка негромко произнесла: «Чего надо? Ты о чем?» — прошептал в ответ парень, стараясь не привлекать к их разговору внимания. «Ты кидаешь на меня косые взгляды, а из-за того, что они косые, я склонна предполагать, что во мне что-то не так». Ответа так и не поступило. Иснан упрямо молчал, делая вид, что внимательно слушает Уга. Незаметно ткнув парня пальцем в бок, чтобы привлечь его внимание, Интисар ждала ответа, но его не было. Еще раз ткнула, но уже посильнее. Ноль реакции. Еще раз, и еще раз, и последний, контрольный раз. «Чего ты пристала ко мне?» — тихо зашипел светловолосый волшебник. «Дай послушать». Прошла минута. Почувствовав очередной тычок, Иснан резко повернул голову и рассерженно зашептал: «Ты жить не можешь без моего внимания? Мне интересно, что именно во мне удостоилось твоего внимания?» — вновь завела старую песню волшебница. «А зная тебя, это что явно меня не красит. ТЦ, вот же упрямая. Ты мог просто ответить, и тогда я бы тебя больше не мучила. Ты меня мучаешь одним своим присутствием». Иснан прикусил язык, поняв, насколько двусмысленно прозвучали его слова, но, по-видимому, это заметил только он. «Да чего ты упрямишься?» — стояла на своем девушка. «По сравнению с твоим упрямством, я – дилетант. Так что тебя не устраивает?» — продолжала допытываться брюнетка. «Я же вчера просил тебя появиться на неофициальной коронации Соломона», — медленно и тихо заговорил Иснан. «А ты проспала. Просто взяла и проспала. Удивительно, как ты всю войну не проспала». «Я не специально», — пробубнила девушка, обиженно надув щеки. «Не удивлен». «Да ладно тебе», — пошла на мировую Интисар. «Соломон сказал, что не обижается, ты-то чего завелся?» — улыбнулась она, пытаясь немного сгладить напряженную атмосферу. Иснан так и застыл на месте. В голове без конца звучало: «Завелся, завелся, завелся, завелся, завелся». И ведь правда, завелся. Из-за ерунды, из-за чепухи. Нет, не из-за этого, не из-за того, что она проспала. Завелся, то есть не остался равнодушным. Завелся, то есть потерял спокойствие. Завелся, когда увидел ее. Она в курсе, что ей очень идут платья. Он, кажется, впервые видит ее в платье. Пусть оно и закрывает все, кроме щиколоток и шеи с головой, но так смотрится даже лучше. Некоторым женщинам не обязательно выставлять свое тело на показ, чтобы быть красивой и желанной. Интисар вообще ничего не пришлось делать, чтобы она стала для Иснана красивой и желанной, просто была самой собой. «Ты КХМ, КХМ, ты сегодня хорошо выглядишь», — сменил тему волшебник. «Хорошо», — слегка обиженно протянула она. «И это все, что ты можешь сказать?» «Не понял», — недоверчиво протянул Иснан, стараясь подавить улыбку. «Ты напрашиваешься на комплименты? Ну-у-у, мне было бы очень приятно услышать от тебя что-нибудь красивое и приятное в свой адрес. В кои-то веки я всегда говорил тебе что-нибудь красивое и приятное», — хмыкнул Иснан, поворачиваясь обратно к Уга и складывая руки на груди, тем самым показывая, что разговор окончен. Интисар, мягко говоря, обалдела. «Это он-то говорил ей что-нибудь приятное, да еще и всегда? Ну знаете ли, это поистине возмутительная наглость». Потянувшись к Иснану, Интисар замерла в паре миллиметров от его уха и низко гневно прошипела, опаляя кожу своим дыханием: «Ты несколько дней назад сказал мне, что я похожа на мужика. Легкая дрожь пробежала по телу волшебника, но он не подал виду, даже голову не повернул. «Ничего подобного», — напряженно выдохнул Иснан, неслышно сглотнув. «Я говорил о твоем поведении и манере речи, но я бы никогда не посмел сказать». На этом моменте парень запнулся. Видя, что волшебник продолжать не собирается, Интисар его подтолкнула. «Не посмел сказать, что о», — заинтригованно протянула брюнетка, предвкушая очередную беззлобную пакость в свой адрес от этого парня. «Отстань», — сказал а, — говорит, — «тебе жалко, что ли? Давай смелее, мы не из обидчивых». Тихо усмехнувшись и прикрыв глаза, Иснан обреченно выдохнул. «Упрямый а-а-а», — повернулся лицом к ней и, глядя в глаза, шепотом, но очень четко и ясно, произнес, «не посмел бы сказать, что ты некрасивая». Интисар застыла в растерянности. Уж чего-чего, но этого ответа она вообще не ожидала. Удивил, так удивил, и смутил. Это она поняла по ощущению жара на щеках, покраснела. «А-а, кхм-м», мямлила она, не зная, куда деть взгляд. «Спасибо, это неожиданно было, но мне очень приятно. Мы вам не мешаем», вмешался Дергам, заметив, что эти двое чуть ли не свидание себе прямо тут устроили. «Если хотите провести время в обществе друг друга, голубки, дверь там. Если хочешь избавить нас от своих убогих шуток, дверь там», – парировала Интисар. «Если хочешь избавить нас от своей покрасневшей физиономии, дверь там. Если хочешь поумничать, дверь там. Если хочешь валять дурака, дверь там. Если хочешь сходить нахрен, дверь там. А если подойду, не надо. Иди туда», — указала она пальцем в нужном направлении, — «дверь там». Лабораторию огласил сдержанный хохот друзей. Прокашлившись, Уго вернулся к объяснению. «Мои изучения рух продвинулись дальше, поэтому мне показалось, что об этом стоит сообщить нашим лидерам», — обвел он рукой всех присутствующих. «Рух, это что за штука такая?» — спросил Вахид. «Эй, Уго, а что такое рух?» — вторила Шиба. «Можно сказать, что рух – это дух, что обитает в разных живых созданиях этого мира», — попытался объяснить гений сопротивления. «А где именно это рух?» — последовал очередной вопрос, но уже от Сетты. «Ее нельзя увидеть, она существует в совершенно ином пространстве». Интисар встрепенулась. То, что рассказал Уго, изначально было интересным, но сейчас градус заинтересованности брюнетки возрос в несколько раз. «Пространство – это по ее части. Я не понимаю твои магоботанические штучки», – разворчался Иснан. «Проще давай». Фривольным жестом руки обняв за шею Иснана, притянув его к себе и ладонью этой же руки зажав ему рот, Интисар улыбнулась Уго. «Так что там насчет рух, как ни в чем не бывало», – поинтересовалась она, не замечая трепыхания недовольного Иснана. «Физически Интисар посильнее Иснана будет, кто-то тренирует не только магию, но и тело, а светловолосый волшебник, при всем уважении, не самый сильный парень в сопротивлении, в физическом смысле. Как волшебник-то он многим фору даст». «Кхм-кхм», — взял себя в руки гений, с опаской поглядывая на Интисара и смирившегося Иснана. Взяв в руки три обычных листа бумаги, Уго продолжил. «Ладно, ребята, приведу пример. Возьмем эти три листа бумаги, которые лежат друг на друге. Они – этот мир, в котором мы живем». Интисар вздрогнула. «Это то, о чем она думает», — Уго тем временем продолжал. «Но как много слоев измерений, каждый из которых обладает разными свойствами, образует единый мир. Каждый слой очень близок к нам, но в то же время не все их могут видеть». Губы брюнетки на секунду искривились в легкой усмешке, что не укрылось от глаз Арбы. Женщина давно стала замечать что-то неладное в Интисар. Не то чтобы это вызывало беспокойство, вовсе нет, просто. За последние года 4 Интисар совершил огромный шаг вперед в развитии своих возможностей, стала намного сильнее, чем раньше, все отмечают это, но из-за чего произошел такой внезапный скачок? Возможно ли, что этому способствовал тот несчастный случай, после которого Интисар 3 дня пролежала без сознания? Странно все это, да и взгляд ее стал, будто Интисар. Это прозвучит по-идиотски, но иногда возникает чувство, что Интисар будто бы ждет чего-то, словно она знает гораздо больше, чем говорит, а тот, кто знает больше, чем говорит, обычно ведет двойную игру. Прикрыв глаза, Арба слегка мотала головой из стороны в сторону. Глупости какие-то. В эту же секунду, возле волшебного источника, с губ Джинна сорвался тихий смешок. Перед его глазами прямо в воздухе сиял магический круг, окружность которого светилась ярко-белым кольцом, а внутри круга было изображение, будто окно во внешний мир. Джин наблюдал за тем, что делают эти волшебники, слушал их. Услышав мысли той женщины, Арбы, губы Джинна тронула надменная улыбка. «Ждет чего-то», – прошептал Джин. «Скорее уж я жду, когда вся эта история подойдет к концу. Это физический мир, тот, который мы видим», – объяснял на листах Уга. «Это векторный мир, где существуют законы физики. Соломон научился его видеть». «Да», – подтвердил новоиспеченный король. Интисар еле слышно хмыкнула. «Соломон без сомнения молодец, но все же Интисар видит больше. Научиться бы только контролировать это». «И, наконец», — продолжил Уга, — «мир духов, где существует рух. Может, там находится что-то вроде силового поля совершенно иной природы, о которой мы не знаем, но я еще толком не уверен в этом». Весь этот познавательный рассказ не вызвал особых эмоций у Фалан, Иснана и Вахида. «Из вас, слушатели, конечно, те еще», — негромко возмутился рассказчик. Обернувшись на непонятный бубнеж, все увидели, как Иснан с горем пополам вылез из схватки Интисар. «И чё?» – перевел парень свой бубнёж на человеческий язык. «Каким образом эта рух, о которой ты все говоришь, и которую никто не может видеть, пригодится нам в будущем?» «Уверен, от нее будет польза», – упрямился Уга, обиженно надув щеки. «Это неизвестная энергия, которую...» «Или время?» – послышался задумчивый голос Интисар. Все в удивлении посмотрели на брюнетку. «Что?» – наивно округлил глаза Уга. «Ты сейчас к чему это?» – непонимающе спросил Вахид. Уга сказал, что в мире духов находится что-то вроде силового поля совершенно иной природы. «А что если это силовое поле и есть время?» Гений сопротивления задумчиво нахмурился, а в его голове усиленно заработали шестеренки. Вытянув перед собой сжатый кулак, Интисар раскрыла ладонь, над которой появилась небольшая магическая проекция, изображавшая маленькую черную птичку, одну из тех, что она увидела в модели строения мира, которую ей показывал Джин. Как он тогда сказал: «Забудь о птичках, они нам сейчас не нужны». По губам девушки скользнула усмешка. «Не нужны, да, синий жук». Он знал, что Уга вскоре расскажет об этом, расскажет о рух, поэтому не утруждал себя объяснениями, и даже когда она говорила, что видит их и ей хотелось бы знать, что она вообще видит, он отнекивался. «Еще разок, синий жук, это похоже на то, как выглядит рух?» – спросила Интисар. «Да», – удивленно выдохнул Уга. «Но откуда тебе известно? Я ведь еще не дошел до этого, или упомянул мимоходом?» «Нет-нет», – Уга прекрасно помнит, что еще не рассказал о том, какую форму принимает рух, так откуда же Интисар известно? Повисло молчание. Несколько пар глаз уставились на Интисар, ожидая объяснений, а волшебница не знала, с чего начать и что следует рассказать. «Но все же, надо ведь что-то ответить. Я их вижу». И все. Этого короткого предложения хватило, чтобы уничтожить атмосферу спокойствия, царившую в лаборатории. «Погоди-ка», — начал Сархан, решительно не понимая всю эту дребедень с рух. Уга сказал, что мир духов нельзя увидеть. «Я вижу», — с нажимом повторила девушка, чтобы до всех окончательно дошло. Ее слова и так не несут в себе большую смысловую нагрузку, все предельно ясно. «Я все это вижу. Физический мир, векторный, духовный, но не могу контролировать это, не научилась пока, вижу краткосрочно, обрывочно и вперемешку». «Ни хрена себе заявление», — произнес Анвар, но, несмотря на шутливую фразу, голос его был очень серьезен. «А еще сюрпризы есть? Может, у тебя карманный бог в рукаве припрятан?» — вторил Сархан. Интисар прорвала на ха-ха раньше, чем она сориентировалась, но быстро взяла себя в руки и заткнулась. Просто на словах Сархана она подумала, что Джин не действительно напоминает карманного бога. «Тиса», — заговорил Уга, — «что тебе известно?» Тихо выдохнув, Интисар с негромким хлопком соединила ладони, а потом развела в стороны, создавая новую магическую проекцию, и чем больше волшебница разводила в стороны ладони, тем больше становилось изображение. Трехслойный куб. Воссоздать по памяти то, что ей показал Джин, оказалось не так уж сложно, и теперь у нее есть собственный куб с жирафами, но без красного шарика, скачущего между разноцветными слоями. «Эту тему пока не стоит поднимать. На что похоже?» — спросила Интисар, чуть отходя назад, дабы не мешать остальным смотреть на проекцию. «Удивительно», — прошептал Уга, рассматривая куб, обходя его со всех сторон. «Все векторы, и рух, и... это самая точная модель строения мира, какую я только видел. Интисар лишь мысленно поздравила Джинна. Раз даже Уго восхищен, значит, Джин не воистину всезнающий. Неплохо было бы познакомить их, может Уго понравится синему духу. Интисар-то он терпит, а Уго не только умный и талантливый, но еще и воспитанный, и речь у него правильная, да и вообще, он наверняка понравился бы Джинну. Видишь, в желтом слое птичрух, будто бы плавает в полупрозрачной реке, заговорила Интисар. Угу, кивнул головой волшебник, внимательно вглядываясь во все, что только мог уцепить его взгляд. Это можно считать потоком времени. Рух, что плывут по этому потоку, образуют само время. Не уверен, хмуро протянул Уго, внимательно вглядываясь в проекцию. В смысле, не поняла Интисар. Можно предположить, что эта вода действительно представляет собой поток времени, но я считаю, что время и рух отдельны друг от друга, это две совершенно разные вещи. Но они соединены в один поток, парировала Интисар. В эту же секунду ее настигло озарение, и создают нечто иное, как желчный проток в человеческом теле. Не совсем понимаю, негромко произнесла Шиба, включаясь в разговор. «Эй, вы долго будете общаться друг с другом, Ару?» – возмутилась Фалан. «Мы все еще тут, Ару. Уго, Тиса», – вступила в разговор Арба. «Пожалуйста, объясните попроще то, о чем вы говорите. Мы с ребятами не понимаем. Общий печеночный проток, начало Интисар, выходящий из печени, соединяется с пузырным протоком, идущим из желчного пузыря, тем самым образуя вместе общий желчный проток, который потом идет в начальный отдел кишечника и дальше там уже не важно, что он делает в кишечнике, суть вот в чем. Допустим, общий печеночный проток – это время, а пузырный проток – это рух. Два разных протока, берущих свое начало из разных точек, сливаясь друг с другом, образуют новый общий проток, который помогает организму функционировать. В нашем случае под организмом подразумевается весь мир. И что же образует слияние времени и рух? Спросил Соломон, внимательно слушавший до этого. Молодой волшебник буквально впитывал каждое сказанное слово. Что образует? Как попугай, повторила Интисар. А действительно, что образует? Марит, Марит, Марит, Марит, Марит, Марит, Марит, Марит. В каком потоке не было Марида? Судьба? Поток судьбы? Будто сама у себя тихо спросила Интисар. Хаем, догадалась все-таки, довольно усмехнулся Джин. Даже представить боюсь, что произойдет с миром, если ты родишь наследников, да еще от этого смышленого Уго. Что? Скептично изогнул бровь Вахид. Тиса, иди, отдохни, у тебя уже крыша поехала. Бред какой-то несешь, это не бред. Я пока точно не знаю, но уверена, в моих словах есть смысл. Упрямо стояла на своем девушка. И что такое судьба, Ару? Саркастично произнесла Фалан. Ну, судьба это. И что же такое судьба? Это о, я не знаю, удивившись собственному ответу, произнесла девушка. Она представляет, что это, но четкого определения совершенно не знает. Разве что слова Джинна о том, что судьба это тщательно продуманный механизм, но Интисар вряд ли сможет сама внятно объяснить это, так как сама не до конца понимает. Что и требовалось доказать, вставил свой комментарий Сетта. «Вы все сговорились, что ли, против меня?» Непонимающе усмехнулась Интисар. «Травите как последнего неудачника. Тиса, не веди себя так», — вмешалась Арба, поучительно покачав пальцем. «В том, что ты сейчас сказала, нет смысла, даже Уго не может подтвердить твои догадки. Не надо из-за уязвленного самолюбия бросаться оскорблениями. Я бы так не сказал», — вмешался Уго. Тут как раз таки не помешало бы провести несколько исследований, и, Тиса, если ты хочешь заняться этим со мной, то, у брюнетки аж глаза загорелись, этим заняться, предвкушающе протянула она, не искушай меня, Уго, ибо необузданно я в желаниях своих, а ну как начну ласкам подвергать, все силы на любовь потрачу, кажется, в этот раз Интисар перешла черту, потому что никто не смеялся над шуткой, все ошалело уставились на волшебницу, не говоря уже об Уго, который смутиться-то смутился, вот только он не знал, как реагировать на такое заявление. Интисар сейчас слишком открыто и слишком намекала, а оттенка шутки в ее словах никто не уловил. «КХМ, видимо, я немного переборщила», — стушевалась Интисар, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. «Интисар, нам надо серьезно поговорить», — строго произнесла Арба, заставив брюнетку вжать голову в плечи. «Арба, я всего лишь...» — начала было оправдываться девушка, — но оборвала себя на полуслове. «Кем ты себя возомнил?» — закричал один из волшебников, направив на брюнета свой посох, благо не священный. Думаешь, у тебя есть власть над жизнью? Думаешь, можешь создать ее из ничего, подобно нашему отцу? Только Бог может распоряжаться жизнью, не смей равнять себя на него. Ты обыкновенный безумец, которому вскружила голову магия. Как же она могла упустить этот момент? Арба, растерянно пролепетала Интисар, глядя на волшебницу. А правда, что тебя и еще многих волшебников создал совет старейшин праведников? В смысле искусственно создал? Женщина слегка растерялась от неожиданной смены темы. Да, подтвердила она, правда. Но почему тебя сейчас заинтересовало это? А Интисар будто обухом по голове огрели. Да так, нервно рассмеялась брюнетка. Пытаюсь сменить тему. Тихонечко пройдя обратно к стулу, на ходу развеивая все созданные проекции, Интисар напрягла все извилины. Что за черт? Праведники обвиняли Марида в том, что потом сами стали делать. Более того, он не создавал живых существ, а они. Арба, самый настоящий человек из плоти и крови, она ничем не отличается от остальных людей, будто была не создана волшебниками, а рождена традиционным естественным способом. Но за элементалей Марида хотели лишить священного посоха, а искусственное создание людей с помощью магии – это в порядке вещей, бред какой-то. Марид тоже вел записи и придумывал артефакты. После смерти его покои разграбили, часть украли, часть забрали праведники и использовали его знания в угоду себе и своим планам. Его записи. Среди них были некоторые наброски по созданию живых артефактов, не конкретно элементалей, а лишь общий план. Интисар точно знает, что они были, она видела это в воспоминаниях. Но волшебница не понимает, чего хочет старейшина Давид. В том, что Давид во всем как-то замешан, она уверена, ведь никто не был так тесно связан с Маридом, как старейшина. Чего он пытается добиться? Марид не только сильнейший волшебник, но и прирожденный гений в плане магии, герой войны, первый создатель и пользователь магических артефактов, а потом с подачи Давида, с которым они были лучшими друзьями, люди накидываются на него, обвиняя в богохульстве и сумасшествии. Дальше происходит бой, в котором Давид, как он сам полагает, убивает Марида, но вот потом, всего 800 лет, а про Марида не осталось никаких зацепок, вся история изменена начисто, никаких упоминаний, никаких сведений, никаких слухов и легенд, никакого наследия, кроме священного посоха. Это все стараниями старейшины Давида, вероятнее всего. Вряд ли бы все люди разом сговорились между собой и вычеркнули Марида из истории. Скорее всего, глава всех волшебников отдал такой приказ. Сначала легенды про злобного Адуффилаха, а потом сплошное ничего. Забыто имя, забыты все достижения, забыты все заслуги, забыто само существование, забыто все. Но зачем? Почему? Зависть его силе? Вряд ли, Давид уступал ему лишь на чуть-чуть, и то они тогда были молоды, у них вся жизнь впереди, еще неизвестно, кто в итоге был бы сильнейшим. Во всем мире среди всех людей, не считая Интисар, о Мариде на данный момент знает только старейшина Давид. Зачем ему это? Марид, не упрямься, вновь заговорил Давид, делая несколько медленных шагов к брюнету. Я не отправлю тебя в изгнание, просто откажись от посоха. И даю слово, я позабочусь о тебе, дает слово позаботиться о нем, прямо дает слово, ты будешь жить, не зная ни в чем нужды, раскайся в своих действиях, и я пойду навстречу, неужели ты не видишь, что из-за магии ты отдалился от всех своих соратников, он так просил его, именно просил пойти навстречу и разрешить этот конфликт ценой одного лишь посоха, без изгнания, без казни, без публичного наказания или заключения в темнице, а наоборот предлагая королевские условия жизни. Но без посоха Марид был бы в некоторой степени ограничен в своих возможностях, а с посохом его никто не мог удержать на месте или приказывать ему, для него не существовало никаких рамок. Он был свободнее ветра. Почему он решил убить его? Как я поняла, старейшина Давид дорожил Маридом, называл его лучшим другом. Что могло толкнуть его на убийство того, кто был ему так дорог? Да, Давид был к нему привязан. Даже вообразить трудно насколько, но Марид был сам по себе, закончила за Джинна девушка, чем немало удивило его. Верно, довольно ухмыльнулся дух, он не нуждался ни в ком, жизнь заставила его научиться быть самодостаточным, и мысли его занимали далеко не межрасовые распри и поклонение Богу. Он познавал магию, познавал мир, познавал самого себя, ему было чем заняться, а Давид хотел быть центром его жизни, но не получалось. Отнять у Марида столь любимую им свободу, которая всегда стояла между ними, и забрать его себе, это стало целью всей жизни Давида. Психопат, что тут скажешь, да что за черт, смерть это не конец пути, я найду тебя даже на том свете, и тогда ты станешь моим, навечно, ты подчинишься мне, ерунда какая-то, зачем, почему, какая связь, у старейшины Давида, который так дорожил Маридом, были какие-то причины убить его, но какие, или не были и он действительно, как сказал Джин, психопат, хорошо, представим, что Марид тогда отказался от посоха и остался с людьми под защитой Давида. А что дальше? Что Давид с этого получил бы? Иметь под своим крылом нахлебника, который не сражаться против целой армии, ни что-то масштабное сколдовать не сможет. Зачем? Что он планировал насчет Марида? Тот ведь просто шатался бы по собору, ничего толком не делая. Он нужен был Давиду в качестве красивой декорации для дома, или это хитрый ход? Сам ониксовый волшебник склонил голову перед Давидом. Значит, Давид, великий, именно с большой буквы. А чем не вариант? Подкрепить свой авторитет перед другими, заставив самого непокорного и могущественного волшебника исполнить отданный приказ и отказаться от посоха. Или все-таки нет? А ох, ну почему все так непонятно? Из размышления Энтисар вывел голос Уга. У рух есть особенное свойство. Особенное свойство, повторил Соломон, безмолвно прося друга пояснить свои слова. Да, подтвердил Уга. Рух у всех равна. Рух, будучи отражением наших душ, одинаково для всех, у кого есть душа, и неважно, насколько они отличаются. То, в чем все расы равны с рождения, сделал театральную паузу Уга, после чего воодушевленно закончил. Является сама рух. Глаза Соломона широко распахнулись, а сам волшебник непроизвольно резко встал со стула. То, что объединяет всех. Так значит, есть что-то, что действительно объединяет всех. Не чувство, не желание, а нечто более существенное. Что такое, Соломон? Удивленно произнес Вахид. А, ничего, опомнился король. Уга, продолжая изучать рух, есть. Соломон, Арба, негромко позвала Энтисар, привлекая внимание не только двоих названных, но и всех остальных, находившихся в лаборатории. Я хотела спросить кое о чем. Насчет старейшины Давида. Сказать, что ребята удивились, значит, ничего не сказать. Никто не понимал, с чего вдруг Энтисар решила заговорить об этом человеке. И что же тебя интересует? Милостиво позволил спрашивать король, улыбнувшись уголком губ. Зная Энтисар, можно смело ожидать любого вопроса. К примеру, любит ли его отец овощи? Даже такой абсурд нельзя исключать. Энтисар все может. Вы никогда не замечали чего-то странного за ним, или необычного? Осторожно спросила брюнетка. Энтисар, мой отец сам по себе что-то странное и необычное, недовольно бросил Соломон, сложив руки на груди. Не любил он говорить о своем отце, это можно назвать своеобразным больным местом короля Аль-Матарана. Тиса, поясни, взяла слово Арба, что именно ты подразумеваешь под своими словами? Может, у него было что-то, что он скрывал от всех, или что-то, о чем он не хотел говорить, избегал разговора, не знаю, как объяснить, у старейшины было что-то, к чему он никого не допускал, во всех смыслах этого слова, повисло молчание, Соломон и Арба напряженно думали над ответом на вопрос, а Дергам и Сархан с Анваром лишь недоуменно переглядывались, как и все остальные, не понимая, что за ерунда опять творится в голове Энтисар. К чему она сейчас завела этот разговор? Хочет узнать слабое место старейшины Давида, чтобы знать, куда бить во время финальной битвы. Да если бы у него было слабое место, Энтисар не первая такая гениальная в сопротивлении, кто думает над тем, как можно одолеть старейшину. Он ведь сильнейший в мире волшебник, его магия не знает границ, а опыт, накопленный в течение 8 столетий жизни, делает его самым опасным противником, которого только можно вообразить. «Не знаю», – устало выдохнул Соломон. «Энтисар, боюсь, у меня нет ответа на твой вопрос». Что ж, Энтисар на многое и не рассчитывала, но, как говорится, надежда умирает последней. Арба, вообще-то, задумчиво начала волшебница, вспоминая что-то. «Не знаю, можно ли назвать это странным или необычным, но в западном крыле главного собора была какая-то комната. Янтарного цвета глаза загорелись неподдельной надеждой. Неужели хоть какая-то зацепка, и что в ней было необычного?» Нетерпеливо выдохнула брюнетка. «Я не знаю, что было внутри нее, начало Арба, но эта комната находится под строжайшим запретом, никто не имел права входить в нее. Насколько я знаю, даже старейшина Давид никогда не заходил в нее, несмотря на то, что именно он и запретил подходить к ней. «Почему я впервые слышу об этой комнате?» – нахмурился Соломон. «Если эта комната таит в себе что-то важное, какую-то слабость его отца, то он обязан знать о ней. Да и почему Соломон за всю свою жизнь в соборе никогда не слышал про запретную комнату в западном крыле? Потому что о ней запрещено упоминать, юный господин, а к моменту вашего рождения никто больше не рисковал узнать, что же скрывается за теми дверьми», — пояснила Арба. «Я услышала о ней, когда сама была ребенком, случайно подслушав разговор двух старейшин. Насколько я знаю, эта комната под запретом чуть ли не с момента основания Совета Праведников, то есть примерно 800 лет», — уточнил король. «Да, когда-то я осмелилась спросить об этой комнате лично у старейшины Давида». Женщина замолчала, а ее взгляд будто потемнел. «И что он ответил?» — подтолкнула Интисар шатенку. «Он сказал, чтобы я не лезла, куда не следует». Нетрудно было распознать в этих словах угрозу. Наступило молчание, но длилось оно недолго. «Как думаете, — заговорил первым Сетта, — что старейшина Давид скрывает в западном крыле собора? А мне интересно другое», — хмуро бросил Дергам, сложив руки на груди и прожигая внимательным взглядом одного единственного человека, свою ученицу. «Интисар, что натолкнуло тебя задать именно этот вопрос?» «В смысле?» — обалдела Интисар от неожиданного подозрения со стороны учителя. «Интисар», — выдохнул Дергам вместо всех предисловий, — «ты знаешь, что я тебя люблю всем сердцем, ты мне словно родная дочь, но не забывай, что я разведчик. Наблюдать, запоминать и анализировать, складывая увиденное в единую картину, моя работа. И как бы я ни хотел избежать этого разговора, я уже не в состоянии отрицать очевидное». Выждав пару секунд, мужчина уверенно заявил: «Ты что-то не договариваешь». Все взгляды тут же обратились на Интисар, а та даже бровью не повела, и ни один мускул на ее лице не дрогнул, потому что она уверена в себе и в своих словах. Она знает, что и зачем спрашивает, и она никому не врет. Но Дергам прав, Интисар не договаривает, однако выбора у нее особо нет. Она дала слово молчать. И если говорить честно, Интисар совершенно не желает рассказывать все ребятам. Не хочет ввязывать их в эту путаницу, произошедшую 800 лет назад, и происходящую с ней сейчас. Это ее личное дело, ведь священный посох Адуффилаха достался именно ей, а значит, это дело касается только ее. «Интисар», — с легким нажимом произнес Анвар, не понимая, почему его сестра ничего не говорит. Почему не отрицает слов Дергама? «Я просто пытаюсь понять, что происходит вокруг меня», — медленно заговорила волшебница. «Взять того же старейшину Давида. Не мог же он ни с того, ни с сего стать тем, кем он стал. Почему он решил выбрать именно такой путь? Что на него повлияло? Причины, причины, причины, причины. Врага легче одолеть, если ты знаешь мотивы его поступков, почему он действует именно так, а не иначе, что им движет. Это своего рода ключ к победе. Нет, это ключ к разгадке прошлого. Но мне нужно знать, почему все это случилось с Маридом. За что с ним так поступил Давид? Это бесполезная затея», — безапелляционно заявил Сархан, отрицательно покачав головой. «Боюсь, старейшина Давид не тот человек, про которого можно копнуть поглубже. Тиса, он один из первых волшебников, он старейший в мире волшебник». «Ты не старейший», — перебил его Соломон. «О чем ты, Соломон?» — тихо спросила Шиба, медленно подходя к мужу. Но Соломон молчал, был напряжен, о чем-то думал и хмурился, что передавало общий смысл его мыслей. «Ничего хорошего, Шиба Уга», — негромко заговорил король, продолжая задумчиво хмуриться. «Помните, когда мы были у дракона Начал, она сказала, что есть волшебник, старее Давида?» «Да, да, точно», — подтвердил Уга. «А чем вы, Ару?» — растерянно прошептала Фалан. «Старее Давида?» — не веря собственным ушам, воскликнул Сархан, но его перебила Шиба. «Дракономатерь сказала нам, что есть волшебник, который старше Давида, и он до сих пор жив». «И кто же это?» — осторожно произнес Сетта, но ответа так и не последовало. Уга, Шиба и Соломон замолчали, напряженно о чем-то думая. «Неизвестно», — выдохнул король Эльматарана. «Дракономатерь сказала, что кто-то стер ее воспоминания о нем с помощью могущественной магии, и лишь недавно она вновь начала ощущать его присутствие в этом мире. Однако он, по словам дракономатери, скрыт от ее взора, как и прежде». «И у нас нет никаких зацепок?» — спросил Вахид, приобняв за плечи жену. «Если этот волшебник что-нибудь знает насчет старейшины Давида, какое-нибудь слабое место, которое можно использовать?» Неужели о нем вообще ничего не известно? Боюсь, что нет, устало выдохнул Уга. Даже дракономатерь не знает, где он и чем занимается. Нам известно лишь то, что этот волшебник старше Давида на 3 года. Повисшую тишину прервал звук удара металла о пол. Обернувшись на источник шума, волшебники увидели Интисар, поспешно подбирающую посох, который выронила до этого. «Что-то из рук все валится», — глупо улыбнулась девушка. «Значит, этот доисторический волшебник до сих пор жив?» «Как ни в чем не бывало», — уточнила Интисар, но внутри ее чуть ли не трясло от чувства, которое не описать одним словом. Дикий прилив адреналина сейчас чувствуется. Странное ощущение, будто вот-вот с катушек слетит. «Да-да-да», — Интисар уверена, что до сумасшествия ей недалеко, скорее она одной ногой уже там, и искренне не понимает, что ее удерживает в зоне адекватности. В ответ на вопрос девушки, Соломон лишь кивнул в ответ. «Хаэм, это все, что произнесла Интисар», но губы ее тронула легкая ухмылка. «Как интересно, интересно, ао, не то слово. Марит убит, Мэдисон, в другом мире, а дракономатерь не видит тот мир, в этом даже сомневаться не стоит, ведь даже Джин его не видит, но она говорит, что этот волшебник жив, здесь и сейчас, именно тот волшебник, чье тело уничтожили 800 лет назад, а душа вроде бы припеваючи живет в новом теле в окружении семьи, но драконматерь говорит, до сих пор жив, и как это, мать его, можно объяснить, а Интисар знает как. Ребят, позвала она всех, последняя битва состоится через неделю, и планы ведь не изменились, нет». Последовал ответ от Уга. «Вот и прекрасно, недели более чем достаточно. Тиса, а ты?» – замялся Уга, но улыбнувшись, продолжил. «Ты неожиданно спокойна». «В смысле?» – обалдела волшебница от внезапного заявления. «А с чего бы ей злиться?» «Я думал, ты негативно отреагируешь на известие о том, что останешься охранять базу». «Немая сцена. Ты ей не сказал?» – устало выдохнула Арба, прикрыв глаза. Вопрос был адресован Дергаму. «Я все не мог подобрать удобного момента», – протянул мужчина, стараясь не встречаться взглядом с названной дочерью. «Дергам, я же просил тебя», – возмутился Соломон. «Но ведь лидер, ты, значит, и озвучить свое лидерское решение должен ты», – виртуозно перевел стрелки голубоглазый мужчина. «Господа, я все еще здесь», – уведомила всех Интисар. «Короче, Тиса», – смело выступил Анвар. «Общим решением было принято, что ты остаешься на базе с Сеттой, а, не перебивай, пожалуйста, ибо запас смелости Анвара не вечен, а он должен успеть сказать все. Наш дом тоже нужно защищать, хотя вряд ли у праведников будет возможность отвлекаться во время сражения. Не торопись с выводами, мы все учли. Если вдруг нам понадобится твоя помощь в сражении, мы дадим тебе сигнал через свои кольца, и ты телепортируешься к нам, но вот если будут проблемы на базе, мы никак не сможем об этом узнать, поэтому было весьма разумно оставить тебя в тылу, как козырь, который мы используем в случае необходимости. И ведь не зря же тебя называют козырем Соломона. Ты – наш козырь. Мы будем во всеоружии по всем фронтам. Этот план гениален. Не проняло. Этот план гениален. Можешь кричать, сколько хочешь, но от этого ваш дерьмовый план гениальным не станет. Интисар, подыграй. У меня запас красноречия и смелости заканчивается, а все смотрят на нас, я не хочу опозориться. Ты в курсе, что все слышат? Наш план гениален, агрх, гениален, гениален, только заткнись уже, бешено зарычала волшебница. Умеет же этот парень выбесить. Ладно, я останусь на базе с Сеттой, но вы тоже не тяните до последнего, зовите сразу, как понадоблюсь. То-то же, самодовольно задрал нос Анвар. Видели, обратился он ко всем. Вот как надо решать проблемы, учитесь, пока я жив. Ты только что опозорился перед всеми, с абсолютно спокойным лицом заметил Соломон. А завидовать не надо, мило проворковал Анвар, покачав указательным пальцем, завидовать не надо. Завидовать, непонимающе повторил синеволосый волшебник. Я только что сказал, что ты опозорился перед всеми. Это ты так говоришь, из зависти. Сам ведь не смог уговорить Интисар. У-у-у, неудачник. Соломон просто потерял дар речи. Но он ведь король. А-а-а-а-а. Пытался выдавить он из себя слова, но безуспешно. На этом сегодняшнее собрание и было закончено. Все начали расходиться, и Интисар тоже собиралась под шумок ретироваться, чтобы обдумать все и продумать кое-что, но не тут-то было, ее поймала Арба. Интисар, на пару слов. Видимо, воспитательной беседы избежать не получится. Ну блин, скисла Интисар. Результата ведь все равно не будет. Может, Арби не стоит тратить силы. 6 дней спустя. Ночь. Все, бросаешь меня, не драматизируй. Я уже все решила. Нам пора расстаться. А о моих чувствах ты подумала? Я что, должен послушно стоять и смотреть, как ты от меня уходишь? Бросаешь одного, Интисар, ты понимаешь, что разбиваешь мне сердце? Дергам, прекрати. Спасибо тебе, конечно, что приютил меня, но мою комнату отремонтировали, так что самое время мне собрать манатки и вернуться к себе. Мелкая, ты еще пожалеешь о своем решении. В какую-нибудь холодную ночь ты вернешься ко мне, сама. Ведь нигде больше ты не найдешь столь теплого мяса, которое будет лежать с тобой в обнимку и греть твое замерзшее тельце. Ха-ха-ха, вот тогда и поговорим. Спокойной ночи, учитель. Зря сменила платье на форму сопротивления, оно тебе чертовски шло, крикнули ей вдогонку. Стоя посреди комнаты, Интисар пыталась собраться с духом. Ее комнату отстроили, так что круглосуточный надзор в лице Дергама отменен, а значит, появилась возможность. Интисар все еще сомневается в адекватности своего решения, но все же, она собирается проникнуть в запретную комнату в западном крыле собора праведников. Всю предыдущую неделю девушка разрабатывала план действий, взвешивала все плюсы и минусы, принимала во внимание возможные риски, но в итоге все равно решила наведаться туда. Есть вероятность, что в той комнате есть что-то, что прольет свет на причину конфликта Марида и старейшины Давида. То, что эта комната под запретом около 800 лет, наталкивает на мысли, что она может быть как-то связана с Маридом. И также эта комната вполне может быть какой-нибудь хитроумной ловушкой. Интисар понимает, что собирается сунуться прямо в логово врага, и эта вылазка может стоить ей жизни, если ее поймают, но толку сейчас разглагольствовать. Окончательное решение было принято еще вчера. Глубоко вдохнув и выдохнув, Интисар вновь посмотрела на проекцию магии ясновидения. Собор, темный коридор, ни одной живой души. Две большие белые двери, украшенные золотым орнаментом. Все чисто. Пора. Надев на запястье широкие металлические браслеты с большим аметистом на каждом, Интисар активировала этот артефакт, который скрыл ее магическую силу, ибо велика вероятность, что весь собор усеян защитным заклинаниями, некоторые из которых реагируют на незваных гостей. А если уж эта комната под таким запретом, то одному Богу известно, как она охраняется. И еще большой вопрос, что вообще за этими дверьми? Еще раз вдохнув и выдохнув, брюнетка сжала в руках свой посох и телепортировалась в западное крыло, прямо к порогу запретной комнаты. Счет пошел на секунды. Быстро присев на колено и положив руку на пол, Интисар просканировала окружающую ее территорию, ибо на дворе ночь, в коридоре темно, хоть глаз выколи. За дверями чисто, никаких заклинаний, ловушек и да вообще ничего. Обыкновенная комната. Коридор тоже был без ловушек, но защитные и распознавающие заклинания были, благо артефакты вроде бы защитили Интисар. Не теряя времени, волшебница, проигнорировав двери, телепортировалась сразу в эту запретную обитель, боясь даже дышать. Интисар на свой страх и риск зажгла в руке огненный шар, который осветил довольно-таки немаленькое помещение. Обычный пол, обычные стены, широкие окна, чуть ли не от пола до самого потолка, с тяжелыми изумрудно-зелеными занавесками, расшитыми золотой нитью. На полу мягкий белоснежный ковер, в ворсе которого утопали ноги брюнетки. Несколько комодов, над одним из них висело небольшое зеркало. Один шкаф находился в самом углу комнаты. В других углах стояли красивые цветы и растения больших размеров. Возле одной из стен располагалась аккуратно заправленная большая кровать с белоснежными простынями, доходящими до самого пола, и не менее белоснежными наволочками на 8 подушках. Да-да, 8 подушек. Наверное, для всех 8 человек, которые могли бы уместиться на этой кровати. От каждого угла кровати вверх отходили резные колонны, на которых держался белоснежный балдахин.